Вампир успел выплюнуть облачко огня и дыма. К берегу ушла короткая оранжевая дорожка, проследить за которой Шнур не успел. Наскочивший на мель катер еще раз вздрогнул, накренился на левый борт и застыл. А на берегу граната с двойным зарядом вспахала кусок бетонной набережной, размолола камень в мелкую пыль и развеяла в горячем воздухе вместе с несколькими отдыхающими, а потом врезалась в стоянку автомашин, где томились неприглашенные к столу водители. В один миг рай превратился в пылающий ад, в ад кромешный. Несколько секунд после взрыва длилась звенящая тишина, причиной которой, как знал многоопытный Шнур, было лишь временное оглушение, результат резкого перепада давления. Потом поднялся, стартуя сразу на максимальной громкости и на самой высокой ноте, многоголосый ор. Пострадали несколько человек. От кого-то остались только запах горелого мяса и дымящиеся обрывки одежды. Трое раненых катались по земле. Загорелись машины. Огонь разметался по траве и стволам прибрежных ив. Уцелевшие люди в ужасе разбегались с веранды, метались по берегу, как подстреленные псы, воя на разные голоса. Из главного корпуса на улицу стал активно валить народ. Шнур быстро вскочил на ноги, выбросил опустевший пусковой контейнер гранатомета, заменил его новым. «Что там у вас такое, а?» — заорал он на жердя. «Вы что там, бляди, совсем, да?» Ждать ответа было некогда. На этот раз ничто не помешало Шнуру выстрелить точно. Заряд, способный пробить 7-сантиметровую танковую броню, легко, как бумагу, прошил стену главной гостиной рая и влетел внутрь, в танцевальный зал. Все, кто не успел убежать отсюда после первого выстрела, вылетели наружу вместе с осколками кирпича, мебели и посуды. А те, кто не вылетел, оказались погребены под рухнувшей несколькими мгновениями спустя крышей. На сладкое у Шнура были припасены еще одна кумулятивная и две термобарических гранаты. Первый он разнес стену корпуса с бассейном, рядом с которым совсем недавно беседовали Козырь и его супруга. А термобарами закидал уже незащищенную стенами толпу. Два полупрозрачных купола распыленного аэрозоля, словно гигантские огненные пузыри, с грохотом лопнули на набережной, окрасив бетон и воды Дона кровью и горячей липкой сажей. Рай пылал так, что слепил глаза. Лишь белый огонь да глухая темень, в которой метались и умирали невидимые с катера люди. Суматохе повезло муравью. Он вырвался, выхватил лезвие, полоснул одного конвоира по лицу и убежал. Никто за ним не гнался и даже не стрелял вслед. Он спокойно вышел на шоссе, воссоединился со своей группой и, не добавляя перцу разгромленному раю, угнал оставленную без присмотра машину. Потом с чужого телефона несколько раз набрал жердя, но тот не отвечал. Ракетный катер «Таврида» тем временем тонул. Вода поднималась, заливая левый край палубы, подбиралась к надстройке. Шнур стоял по щиколотку в воде, упираясь свободной рукой в бортик, и смотрел на пылающий берег. Сразу в двух местах, за мостом на правобережье в районе Портовой улицы и за грибным каналом, почти одновременно включились, загавкали две сирены. Он отсоединил и выбросил в воду последний отработанный контейнер, спрятал пускач в футляр, повесил на спину, прикурил сигарету. То отталкиваясь, то придерживаясь за шаткие перила, дошел до носа, перебрался на правый борт и направился к лестнице, ведущей в рубку. Там, на железных ступенях, увидел застывшее в переломанной позе тело. Это капитан Терещенко. Полголовы у него снесено несколькими выстрелами в упор. Жертв сидел на верхних ступеньках, приложив к лицу какую-то ветошь. Из-под тряпки сочилась кровь. «Он гад. «На мель нас посадил», — сказал Жерти. «А в меня из ракетницы зафигачил. Чуть не убил, сука». «Я ж говорил тебе, держи, деда, не ведись», — сказал Шнур. «А я что, не держал?» — вскипел сразу Жерть. «Ладно, все», — сказал Шнур. «Уходим. Кипиш поднимается, надо сваливать скорее». «Так чего, плыть будем?» — выругался Жерть. «Нет, лететь. Давай, шевелись, надо лодку спускать». «Сам шевелись. За меня не ссы», — огрызнулся Жерть. С трудом раскрутив скрипучую лебедку, они спустили на воду вельбот. Шнур несколько раз дернул за рукоятку. С третьего раза мотор схватился, и он направил вельбот прямо к горящему раю. Здания полыхали. На охваченной огнем стоянке взрывались машины. Веранда была пустой, если не считать разбросанные тут и там тела, похожие на тряпочные куклы. Где-то далеко выли и кричали люди. Рядом с пристанью, прямо на бетоне, сидела женщина с обгоревшими волосами. Из одежды на ней было только рваное платье, кое-как висящее на одном плече. Она оцепенела, смотрела перед собой. Убедившись, что работа выполнена на совесть, Шнур описал широкий полукруг, взяв курс на редкие огоньки противоположного берега. Когда они пересекли фарватер, Шнур достал радиовзрыватель и нажал кнопку. Сзади что-то рвануло, но не особенно громко. Через несколько минут языки пламени осветили перекошенный буксир R-14AL, который медленно уходил под воду. В кармане у Жерди зазвонил телефон. «Ну чего, вы где?» — взволнованно зачастил муравей. «Тут все на ушах стоят. Туда и пожарные, и менты со всего города несутся». Жерть на минуту задумался. «Мы плывем через реку. Встречайте на другой стороне. Напротив большого пожара, не ошибетесь». Шнур вдруг вспомнил про свидетелей в гальюне. Впрочем, что о них думать? Но мысль об буфетчике породила определенные ассоциации. «Продрог я», — сказал он Жердю. «В буфете хоть догадался прихватить чего-нибудь?» «Ты что, не до того было? Ты тех двоих кончил?» «Они сами кончились. Не захлебнулись, так сгорели. А бутылку ты зря не прихватил. Все ведь шло штатно. Впрочем, у меня есть запас». Шнур достал из куртки плоскую фляжку, отвинтил крышку, выдохнул, посмотрел на звезды и сделал большой глоток. Водка была холодной и обжигающей, точь-в-точь пожар на осеннем Дону.